Глава 7. «Мари, ты меня слушаешь?» — серьезно спрашивает Константин, а я стараюсь не подавать виду, что мои мозги уже часа два как поплыли. «И зачем я согласилась на помощь гения?» «А ведь все так хорошо начиналось!» «После бурных походов по магазинам со свекровью я все же купила свадебное платье. Только не сильно пышная и без всякого тюля, бисера, кружев. Выбрала строгую модель и очень элегантную. Ну, как выбрала. Посмотрела в сияющие глаза женщины и поняла, что оно ей понравилось. Мое дело было угодить, а платья все висели красивые. Елена укатила домой готовить свадьбу года, а я засела у Кости в больнице. Пару дней мы смотрели фильмы, а потом я решила заняться уроками. Вот тут мне и предложили просто помочь. Оказалось, мои преподы нервно курят в сторонке по сравнению с мужем, который вывалил на меня целую тонну информации. Рука давно отвисла и отказывалась писать, а Константин все говорил и говорил. И ладно бы это продолжалось день или два, нет. Мы уже 2 недели углубленно изучаем то, что я должна была лишь поверхностно затронуть. У меня же только 2-й курс. Я еще не выбрала направление. А мне уже рассказывают, как резать почки и сердце, где что зажимать, и все в таком духе. От всего этого так пухнет голова, что я уже начинаю сомневаться, а хочу ли я быть хирургом. Может, выбрать что попроще? Стать врачом в одной области? Головы вскрывать? Или специализироваться на сердце? А можно и вовсе не лезть внутрь и вправлять кости. «Мари, ты меня слушаешь? Ты все поняла? Может, что-то повторить?» «Нет». «Костя, ты замечательный и очень сильно мне помог, но будет лучше, если я перестану бежать впереди паровоза. Так сказать, пойду в своем темпе. Не все же рождаются гениями». Я показываю на мужчину, который кажется доволен комплиментом. Тоже верное решение. Ты, кстати, собрала вещи? Готова к возвращению домой? Да, завтра мы летим обратно. Это и радует, и пугает. С одной стороны, родные стены. С другой — Елена, которая готовит свадьбу. Если верить ее рассказам, она почти все закончила. Как? Я даже боялась спросить. Гостиница мне надоела, и меня бесит, что персонал меня не понимает. Так что хочу домой. Говорю, закрывая учебники и убирая тетради. Мари, ты ведь понимаешь, что мы должны будем жить вместе? В одном доме. Замираю. Точно. Поднимаю взгляд на мужа, который следит за мной и хлопает рукой по постели. Осторожно присаживаюсь рядом. Костя, а долго нам играть в семью? Помню про твою маму, но считаю, ей уже хорошо. Она собрала 200 гостей. Сняла парк, заказала оркестр, установила шатры, закупила цветы, выбрала нам торт в 5 этажей. Больные люди так себя не ведут. Муж смеется и, притянув к себе, обнимает. Я соглашаюсь на такую малость, так как хочется ласки, хоть немного. Скоро расскажем. Но давай я хотя бы встану на ноги. Еще и работа. Мари, дай мне 4 месяца, а там, если не получится, разведемся по той же причине, что и ты с Глебом. Ну или можешь бросить меня. Я поддержу любую твою идею. Уже шепчет, и я чувствую, как меня поглаживают по голове. Приятно, но этого мало. А почему бы не получить большего? Мы ведь женаты. И не произойдет ничего плохого, если я проверю, хорошо ли целуется муж. Ну так, ради интереса. Когда я еще поцелую такую звезду из мира медицины? Будет что внукам рассказать и чем похвастаться? Ты почему так хитро на меня смотришь? Усмехается муж, но не отпускает. Напротив, притягивает еще ближе. Голубые глаза цвета океана словно гипнотизируют и завораживают. «Да вот хочу тебя поцеловать. Можно?» «Нужно», — отвечает прытко, а потом сам целует меня. Нежно, словно пробуя и лаская. Поцелуй Кости очень сильно отличается от поцелуя Глеба. Тот брал и присваивал. Муж же как будто успокаивает, словно приручает. И это заводит не меньше. Обнимаю его покрепче за шею и притягиваю к себе. Хорошо, что Костя почти поправился и уже может сидеть и ходить. Правда, немного, но мы делаем успехи. Может, ему тогда можно и в кроватку? «Мари, какая же ты сладкая, моя малышка!» — шепчет муж и осыпает мое лицо градом поцелуев. «Приятно, я чувствую, что желанно, но мы ведь друзья!» «Костя, не отталкивай. Я знаю, что ты моя только на время. Но это ведь наше время. Так давай его используем. Такая девушка не должна быть одинока и голодна. Я не одна, у меня есть ты. Да и ем я нормально, в гостинице хороший повар. Глупенькая, я о другом голоде». Смеется на ушко, а его рука перемещается на грудь и сжимает ее. Меня словно током прошибает, отдавая вниз живота. «Кажется, я поняла, про какой ты голод. Да, диету я больше не хочу, но ты еще болен. Не настолько. Мари, дай мне шанс, тебе понравится. В этом я не сомневаюсь. Такой гений просто не может быть плох в постели. Да и тело у него шикарное. Оценила, когда протирала. Но мы сейчас не об этом. Мари, собери мозги в кучку. Вот вернемся домой, там и проверим. Ведь если тебе станет хуже, нам придется остаться. А если это случится, Яр меня порвет. Он и так волком смотрит. Когда я успела провиниться? Не обращай внимания, он всегда такой хмурый. Хмурый? Да он взглядом убивает. Так что, прости, против него не пойду. Но вот когда вернемся, обещаю дать шанс. Ты ведь мне муж. Как насчет первой брачной ночи? Думаю, будет романтично. Хорошая идея, мне нравится. Но ты ведь знаешь, что свадьба только через 2 недели. И такой голодный взгляд. Да, время драгоценное свекровь сократила до минимума. Мне кажется, она даже больше меня хочет эту свадьбу. Знаю, как раз успеешь поправиться. Мы же не хотим конфуз в постели. Я тебе покажу, какой я в постели. Звучит вдохновляюще, да я и не против. Прости, но мне пора. Нужно собрать чемодан и сувениры. Завтра в 10 буду у тебя. Ярослав сказал, что сам сопроводит нас, так что жди друга. Все непременно. Но сперва поцелуй на прощание. Усмехаясь, склоняюсь и дарю быстрый поцелуй в губы. Но встать не успеваю, так как меня хватают за руку, притягивают к своей груди и впиваются в губы страстным поцелуем. А Костя не такой неженка. Сколько страсти и жара, кажется, мужу приперло. Но плюс в его копилку. Он не бежит к другим, а ждет меня. Вот и еще один пункт в мой список, который изрядно подрос. Добавляем верность мужчины. Прямо чтобы еще со встречи, а не только со дня брака. А вот пункт о схожих увлечениях, думаю, нужно вычеркнуть. Если мой муж будет таким же умником, как Костя, я застрелюсь. У нас не разговоры, лекции, а потом допросы, как на экзамене. Нет, я должна отдыхать душой, чтобы было интересно, но это перебор. А вот пункт о красивом теле оставлю. Если мужчина за собой следит, это большой плюс. И он здоровее и энергичнее, и мне приятно смотреть на подтянутое тело. Да и уж, если честно, прижиматься к горе мышц куда комфортнее, чем к пивному животику. Жду тебя завтра. Константин отпускает меня, и я делаю долгожданный вдох. Губы горят, и улыбка не сходит с лица. Я постараюсь прийти пораньше. Спасибо. И как тут оторваться? Нет, последнее слово за мной, как и поцелуй. Пусть спит и мечтает обо мне. Поэтому я сама приближаюсь к нему и целую так, чтобы он сам захотел ко мне в гостиницу прибежать. Еще и успеваю пошалить ручками. Провожу по рукам, шее, спускаюсь на торс и ниже. Прерываю поцелуй, когда руки ложатся на возбужденный пах. Шалишь? Люблю это дело, жаль, не часто удается. Мы это исправим. Ну да, знаю я эти обещания. Только вот встанет на ноги, побежит не ко мне, а на работу. А если вспомнить про больных и все операции, которые пришлось отложить, то мужа я увижу, дай бог, через полгода. Грустно, но это суровая правда. Я перестала верить обещаниям мужчин. Когда они под таким дурманом могут сказать что угодно, а стоит дурману раствориться, начинают оправдываться. Именно поэтому я и не воспринимаю слова всерьез. Пожалуй, я придумала еще один пункт для своего списка. Сказал, что сделаешь, так сделай. И работа не должна стать помехой. Я превыше карьеры. А так бывает? Или я совсем сказочница?